Я у тебя на службе, — Пепел сделал умиротворяющий жест. — Ты инструмент в моих руках, — мягко прервал его Черный. — Ничего больше. Тень гнева коснулась лица Пепла. Помолчав, он начал «я». Мягкий голос стал жестким, как прут из рамстонской стали. — Ферула! Ртутная легкость движения Пепла исчезла. Он пошатнулся, вдруг скорчившись от боли. — Ты инструмент в моих руках, — повторил холодный голос. — Скажи это. Челюсти Пепла гневно сжались на мгновение. Потом он дернулся и закричал, словно раненое животное. В его вопле не было ничего человеческого. — Я инструмент в твоих руках, — задыхаясь, проговорил он. — Лорд Хелиакс! — Я инструмент в твоих руках, лорд Хелиакс! — поправился Пепел, падая на колени и весь дрожа. — Кто проник в самую суть твоего имени, Пепел? Слова произносились терпеливо и неторопливо, словно школьный учитель повторял забытый учеником урок. Пепел обхватил себя руками и сгорбился, закрыв глаза. — Ты, лорд Хелиакс! — Кто защищает тебя от Амир, от певцов, от Ситхи, от всего в мире, что могло бы тебе повредить? — вопрошал Хелиакс с холодной учтивостью, как будто искренне интересовался, каким может быть ответ. — Ты, лорд Хелиакс! — голос Пепла дрогнул тонкой нитью боли. — И чьим целям ты служишь? — Твоим целям, лорд Хелиакс! — выдавил он. — Твоим, ничьим больше! Напряжение исчезло из воздуха. И тело Пепла внезапно обмякло, он упал вперед на руки, и капли пота, падающие с его лица, застучали по земле, словно дождь. Белые волосы безжизненными сосульками свисали вдоль лица. — Спасибо, лорд! — искренне выдохнул он. — Больше я не забуду. — Забудешь. Вы слишком увлечены своими мелкими жестокостями. Все вы! Скрытое капюшоном лицо Хелиакса повернулось поочередно к каждой из сидящих у костра фигур. Я рад, что решил присоединиться к вам сегодня. Вы сбиваетесь с пути, потворствуя своим прихотям. Некоторые из вас, кажется, забыли, что мы ищем и чего желаем достичь. Сидящие вокруг костра тревожно заерзали. Капюшон снова обратился к Пеплу. Но ты получаешь мое прощение. Возможно, если бы не такие напоминания, забылся бы и я. В последних словах, видимо, скрывался намек. Теперь закончи, то... Его холодный голос умолк, а капюшон слегка приподнялся к небу. Повисла выжидающая тишина. Сидевшие вокруг костра вдруг стали совершенно неподвижны. Их лица напряглись и застыли. Они одновременно подняли головы, словно ища только им известную точку на меркнущем небе, будто пытаясь уловить в воздухе какой-то запах. Меня кольнуло ощущение чужого взгляда. Я почувствовал напряженность, какое-то изменение в текстуре воздуха и сосредоточился на нем, радуясь поводу отвлечься, радуясь всему, что могло еще хоть на несколько секунд помешать мне ясно мыслить. — Они идут, — тихо произнес Хелиакс. Он встал, и тень будто вскипела и поползла от него, как черный туман. — Быстро, ко мне! Остальные вскочили. Пепел с трудом поднялся на ноги и проковылял десяток шагов к костру. Хелиакс раскинул руки, и тень, окружавшая их, распахнулась, словно цветок. Тогда все остальные повернулись одинаковым заученным движением и шагнули к Хелиаксу в окружающую его тень. Но они так и не закончили шага, растаяв в воздухе легко и тихо. Так рассыпаются песчаные фигуры под дыханием ветра. Только Пепел оглянулся. В его кошмарных глазах горел огонек злобы. Они исчезли. Я не буду мучить вас тем, что было дальше, моими метаниями от тела к телу, в безумных попытках нащупать признаки жизни, как учил меня Бен, бесплодными потугами вырыть могилу. Я ковырялся в грязи, пока не ободрал пальцы до крови.